Глава 20. 30 июля 2013 года. Поминальный ужин. «Он у нас, Иван Сергеевич, все нормально, мы успели». Виктор с плохо скрываемой гордостью докладывал Черепанову об итогах поездки в Крым. «Сегодня вечером заеду за вами и поговорим с гостем уже на нашей территории. Думаю, это лучший вариант. Согласны?» «Добро, жду к 7», — согласился Черепанов. «Вы уж там, пожалуйста, с ним аккуратнее. Обижаете, Иван Сергеевич. У нас он как самый дорогой гость, как говорится, напоен, накормлен и спать уложен. Правда, сначала порядком перетрухнул, и пока не понимает, что, к чему и где находится», — хохотнул в трубку Виктор, явно довольный своими действиями. «Но когда сообразил, что не у ментов, сразу успокоился. А еще говорят, что наша милиция нас бережет. Это я уже где-то слышал. Ладно, не будем о милиции в суе», — прервал философствование Виктора Черепанов и положил трубку. В кабинете было тихо, и вдруг, движимая легким июльским ветром, в окно стукнула ветка каштана. Он выглянул. Внизу, на улице, в полную силу разгулялось лето. Пора очередных отпусков и веселых развлечений. Иван уже забыл, когда в последний раз выезжал куда-нибудь вместе с Ольгой и Лешкой. Половина сотрудников его телекомпании в летних отпусках, а он как 20-летний пацан без устали работает и работает. В молодости Иван всегда руководствовался принципом: сначала ты работаешь на авторитет, а потом авторитет работает на тебя. Так уже и молодость давно прошла, и авторитет вроде бы заработал, а остановиться все не можешь. Или работа стала первой необходимостью, основным, так сказать, инстинктом? Говорят, миллионеры и миллиардеры продолжают много работать не из-за денег, но сколько человеку нужно. Работают, потому что уже не могут по-другому жить. У них в организме вырабатывается особый фермент азарта, неуспокоенности, дальнейшего успеха. В общем, черт знает чего, но уж точно нежелание самих денег. Вот так и у него, казалось бы, не имея он с этой работы ни копейки, все равно бы продолжал пахать, но а тяга к приключениям и дополнительной порции адреналина — это как наркотик, без которого Черепанов себя уже не представлял. Наверное, в прошлой жизни, если она, конечно, существовала, он был буревестником, покорителем морских просторов и вечным скитальцем. Или постоянно ищущим новых берегов, крапчатым лососем, мечущимся по водам среди морских хищников, но всегда возвращающимся к родным истокам умирать. Черепанов снял трубку и набрал номер Виталия Заборского. «Привет, сыщик!» — привычно поздоровался он. «Докладываю, сынок на месте, в 6:45 сбор, в моем кабинете. Выезжаем на рандеву. Кстати, шипром можешь не одеколониться. И галстук под цвет китайских кроссовок можешь тоже не подбирать. Девушек за 40, таких, как ты любишь, там не будет, так что расслабься». «Понял», — отозвался Виталий и, выдержав паузу, в свойственном ему стиле парировал. «Я так понимаю, что и вам, Иван Сергеевич, тоже ничего не обломится по этой части? Радуйтесь, что по этому случаю вам не придется доставать из пыльной коробочки дедовские ордена за трудовые подвиги на стройках пятилеток и прикалывать к своему двубортному пиджаку. Мне почему-то кажется, что наше рандеву произойдет в стороне от городского пенсионного фонда или же такого милого вашему сердцу клуба для тех, кому за 50. Черепанов хотел было ответить в том же духе, но в это время с документами на подпись в кабинет вошла Аня, и содержательный разговор с Виталием завершился. Одноэтажный особняк, к которому их привез квадратный водитель Беляковского Порше, ничем особым не выделялся среди других строений на улице и, как большинство здешних домов, был спрятан за высоким бетонным забором серого цвета с неизменными перекрестными видеокамерами по углам. «Это наш так называемый загородный филиал?» — пояснил Виктор, заметив вопросительные взгляды гостей, и почему-то усмехнулся. Пропустив автомобиль во двор, автоматические ворота тотчас закрылись. «Сегодня шефа не будет. Степан Степанович уехал в срочную командировку. Кажется, в Киев», — сообщил Виктор, когда все вошли в дом. «Велен нам самим переговорить с гостем, а ему доложить результат. Какие-то возражения есть?» «Ну, как решил хозяин, так тому и быть», — заметил Черепанов. «Сначала поужинаем». Или сразу перейдем к делу? Неплохо бы поужинать, если, конечно, оживился Заборский, но, поймав уничтожающий взгляд Черепанова, тут же поправился. Перекусим после разговора, так сказать, делу время, а потехе час. Верно, Иван Сергеевич? Тогда пойдемте, он в дальней комнате, — жестом указал Виктор вглубь дома. Совсем загрустил хлопец, никак не может прийти в себя. На диване сидел парень, видавший виды футболки и джинсах. Завидев гостей, он с тревогой поднял голову, и в его глазах затаились настороженность и испуг. — Здравствуй, Олег! — спокойно сказал Черепанов, оценив состояние молодого человека. — Не бойся, мы твои друзья, ничего плохого тебе не сделаем. Нам нужно выяснить некоторые детали, дело в котором ты косвенно замешан. Сиди, сиди. Олег, мы присядем, потому как нам предстоит непростой разговор. Сначала я изложу некоторые факты, а потом ты, если захочешь, ответишь на наши вопросы. Судя по подавленному виду, слова Черепанова парня не успокоили. Он затравленно переводил взгляд с Виктора, расположившегося в дальнем углу комнаты, на Заборского, занявшего высокий стул у окна. — Кто вы? И зачем привезли меня сюда? Я никому ничего плохого не сделал. И вы наверняка ошиблись. Ребята из бригады будут меня искать. Отдайте телефон! Олег говорил отрывисто и несколько бессвязно. Было видно, что он напуган. «Еще раз прошу тебя, успокойся», — доверительно произнес Черепанов. «Мы пришли, чтобы помочь тебе. Да и находиться здесь для тебя безопаснее, чем на стройке. Для начала попей-ка водички». Он протянул парню небольшую бутылку с минеральной водой и, указывая взглядом на Заборского, объяснил: «Мы — журналисты. Меня зовут Иван Сергеевич, его — Виталий, а это наш помощник — Виктор. Мы ведем собственное расследование дела об ограблении одного богатого дома и совершенном там убийстве, которые произошли в начале этого месяца. Думаю, ты в курсе событий, потому что в этом доме работает твоя мама, Виктория Михайловна Сливко. Ведь ты Олег Рудольфович Сливко, студент Института культуры, не так ли? Вырос в бедной семье. Твои родители разошлись 10 лет назад, когда ты был еще маленьким. Я все правильно говорю? 9, — буркнул парень и снова покосился на Заборского. — Что 9? — с недоумением переспросил Черепанов. «Прошло 9 лет, как от нас ушел отец. Ну, пусть 9, сейчас не это главное, важно другое. Твоя мама оказалась замешанной в истории с похищением драгоценностей и убийством хозяйки дома. Думаю, что произошло это по недоразумению. Но в милиции так не считают, поэтому твоя мама в настоящее время задержана и находится в следственном изоляторе. Судя по тому, как изменилось выражение лица Олега, он ничего об этом не знал. Или был хорошим актером. «Для тебя это новость?» — напомнил о себе Заборский. «Вы говорите неправду». «Моя мама не могла этого сделать», — парень едва не плакал. «Что не знал об аресте матери, можно принять на веру», — заметил, поднимаясь, Виталий. «Но неужели она не рассказывала тебе о происшествии в доме Беляковых?» «Рассказывала, не стал отрицать Олег. Мама тогда очень нервничала, говорила, что украли ювелирное украшение, да еще убили хозяйку, которая неожиданно возвратилась домой и застала грабителей. Но...» Он осекся, его руки дрожали. «Я не верю, что мама имела к этому отношение. Она не могла взять чужого. У нее были отличные рекомендации от всех прежних хозяев. Можете у них спросить...» — Уже спросили, — успокоил парня Черепанов. После того случая в доме Беляковых мама очень переживала, постоянно плакала, — рассказывал Олег. — Однажды у нее даже было плохо с сердцем, и я вызывал скорую. Такой расстроенной я видел ее второй раз в жизни. А когда первый? Поймав его на слове, поинтересовался Заборский. — Наверное, когда они расходились с отцом. — Нет, позже. — Можно сказать, совсем недавно, — ответил парень и замялся. — Однако это, ну, к ограблению никакого отношения не имеет. — Давай, Олег, мы сами решим, что имеет отношение к делу, а что нет, — со строгостью в голосе перебил его Черепанов. — Так что же недавно случилось? Тот снова замялся, но все-таки заговорил. «Эта история произошла со мной примерно месяц назад, незадолго до ограбления Беляковых. Я собирался на вечеринку с ребятами из своей группы, ну, с которыми в институте учусь, а тут одна знакомая, ее зовут то ли Алла, то ли Элла, мы познакомились накануне в клубе, вдруг позвонила и предложила встретиться. Ну, почему бы и нет, она девчонка симпатичная. Короче, мы встретились. А когда прогуливались по парку, она сунула мне в карман какой-то пакетик с белым порошком. Сказала, что вечером может пригодиться для поднятия настроения. Я уже подходил к дому, когда меня остановили сотрудники милиции в гражданском, и сразу в карман. В общем, порошок оказался наркотиком. Меня отвезли в отделение милиции. В присутствии двух незнакомых парней, ну, как бы свидетелей, составили протокол, а потом предложили сообщить обо всем маме. Я понял, что буду требовать деньги. Только за что? Про ту девчонку из парка они и слышать не хотели. Я, конечно, позвонил маме, и она тут же приехала. «Хорошо, верим. Что дальше?» — поторопил его Черепанов. «А дальше с одним из милиционеров мама вышла на улицу, и они долго о чем-то беседовали. Короче, часть денег она отдала сразу, а остальные пообещала принести через несколько дней. Это она так сказала?» Черепанов переглянулся с Заборским. «Да, вскоре меня отпустили. После того случая мама со мной долго не разговаривала. Ну, ясно, была сильно расстроена случившимся, хотя я не раз клялся, что к наркотикам никакого отношения не имел и не имею. Я, ну, не болен этим. Сколько же твоя мама заплатила милиции?» «Она тебе призналась?» — Черепанов сверлил глазами парня. «Нет, точную сумму не называла, но я понял, что денег отдала много. Только вот где она их взяла, не знаю. Может, заняла у кого?» «Вот я и решил ей помочь. Поехал в Крым на шабашку, работаю в строительной бригаде. Ведь все равно летние каникулы, свободного времени много, а тут вы». При этом парень перевел взгляд на Виктора. «Можно сказать, силой забрали меня и привезли сюда». «Так вы правда не из милиции?» «Отдайте мой мобильник, я хочу поговорить с мамой. Да и ребятам из бригады нужно сообщить, что я в порядке. Ну, пожалуйста, очень прошу». Как бы размышляя, какое же принять решение, Черепанов сначала посмотрел на Виктора, затем перевел взгляд на Заборского. «К сожалению, звонить нельзя. Да и у твоей мамы, боюсь, сейчас телефона тоже нет. Давай, Олег, поступим так. Мы передадим ей твой пламенный привет сами, как только появится такая возможность, а ты еще какое-то время побудь здесь. Это нужно прежде всего для твоей безопасности. Ну а деньги, которые ты мог бы заработать в Крыму, тебе возместят. Но...» В этом месте он сознательно выдержал паузу. «При одном условии. Ты будешь сидеть тихо, как мышь в норе». «И как долго мне в этой норе сидеть?» — не удержался Олег Сливко. «Без лишних вопросов. Хорошо, парень?» «Да, и еще. Скажи, ты смог бы узнать?» Или описать милиционеров, которые тебя задержали, а потом вымогали у мамы деньги. Кстати, они представились? Или, быть может, свои документы показали? Не помню. Может, и показывали. Вы лучше у мамы спросите. Впрочем, парень вдруг оживился, если дадите бумагу и карандаш, я, пожалуй, смогу их нарисовать. У меня неплохо получается. «Ну, это уже кое-что». «Дай ему все, что нужно, Виктор. Пусть попробует», — попросил Черепанов. «Надо, чтобы было хоть какое-то сходство», — включился в беседу молчавший до этого Виктор. «А карандаши и бумагу мы тебе сейчас занесем». «В какое, говоришь, отделение тебя отвели? В Ленинское?» Прокручивая что-то в голове, спросил Черепанов. — Нет, в Московское. Меня везли на машине. — Усек? — Доктор Ватсон. Иван вопросительно посмотрел на Заборского. — Ну ладно, Олег, нам пора. И не подведи нас, пожалуйста. Пожав парню руку, они вышли во двор. — Ну что, примемся за ужин? — напомнил Виктор. — За столом и обсудим наши дела. — Поддерживаю, — обрадовался Заборский. Время позднее, пора и о себе подумать. Не успел он выкурить сигарету, как последовало приглашение к столу. По-видимому, Виктор распорядился обо всем заранее. Ужинать предлагалось на свежем воздухе. Вот это сервис! Воспрянул духом Виталий, обозревая то, что стояло на столе. Учитесь, Иван Сергеевич, как надо организовывать досуг и кормление персонала, а здоровое питание, между прочим, залог славной и продуктивной работы. Это еще кто-то из великих сказал. Может, даже Владимир Ильич Ленин, когда отдыхал в шалаше, а Надежда Константиновна... Что делала Надежда Константиновна, Заборский рассказать не успел, у него в кармане запищал мобильник. «Что-то мне подсказывает, что эта женушка беспокоится», — предположил он. «Но она же знает, что ты со мной», — напомнил Черепанов. «Да в том-то и дело, что знает. Оттого и беспокоится. Ну ладно, балабол, успокой жену, а я пока тоже позвоню». Черепанов вышел из беседки, а когда вернулся, на Виталии не было лица. Виктор тоже сидел в напряжении, как сжатая пружина. К еде они так и не притронулись. «Что случилось, Виталий? Дома неприятности?» Заборский с ответом не торопился. Налив стакан воды, он медленно выпил ее. «Это была не жена», — наконец заговорил он. «Это капитан Сидорченко отзвонился». «Боюсь, наше дружеское застолье плавно перейдет в поминальный ужин». Капитан уже выехал в СИЗО час назад. В своей камере найдена повешенной Виктория Михайловна Сливко.